Глава 51. Переговоры продолжались, и едва ли не тяжелее всего была для Каупервуда необходимость, быть может, не столь уж настоятельная, как ему казалось, брать себе в помощники англичан, а не американцев. Первой жертвой этой необходимости пал де Сото Сиппинс. Он был в отчаянии, ибо успел привыкнуть к Лондону, ему здесь даже нравилось, и он рассчитывал прославиться в этих краях заодно со своим удачливым патроном. Больше того, он надеялся поднаторить в делах, состязаясь в предприимчивости и сметке с этими самоуверенными и высокомерными англичанами, которые, по его глубокому убеждению, ровно ничего не смыслят в железнодорожном деле. Каупервуд, желая по возможности смягчить удар, поручил ему вести свои финансовые дела в Чикаго. Одним из методов привлечения капитала, к которым обычно прибегал Каупервуд, было создание держательских компаний. Это давало ему необходимые средства для приобретения контрольных пакетов акций тех компаний, которые он хотел прибрать к рукам, и таким образом он получал реальные возможности для подчинения деятельности этих компаний своему контролю. Именно с такой целью он создал компанию по строительству железнодорожного оборудования и прокладке железных дорог. Ее возглавляли подставные директора, а всем, кто входил в дело, предполагалось обеспечить право на владение учредительскими акциями. Джонсон состоял поверенным этой компании с годовым окладом в 3000 фунтов стерлингов. И вот Джонсон составил частное соглашение, кстати, тщательно просмотренное поверенными Каупервуда, которое подписали он сам, Стейн и Каупервуд, и где говорилось, что принадлежащие им акции районной и Метрополитен, как те, которыми они уже владеют, так и те, которые будут приобретены впоследствии, должны фигурировать в качестве единого пакета при официальном решении вопроса о реорганизации и продаже линий Метрополитен и районной с целью последующего учреждения новой, более крупной компании. После того, как будет создана эта новая компания, Стейн и Джонсон получат по 3 акции новой компании за каждую принадлежавшую им старую акцию. Теперь для Джонсона наступили горячие дни. Нелегкая задача – выискивать поодиночке сговорчивых обладателей значительных пакетов акций районной и Метрополитен и, действуя, как приказал Каупервуд, под разными именами, скупить у них эти акции на сумму до 500 000 фунтов стерлингов. Кроме того, Джонсон должен был растолковать директорам обеих компаний, что мистер Каупервуд – великий человек, и внушить им желание участвовать в осуществлении его замыслов. Что же до Стейна, то ему предстояло скупать и как можно больше акции обеих старых компаний и голосовать заодно с Каупервудом по всем вопросам, касающимся нового предприятия. Разумеется, и он тоже должен был употребить все свое влияние и оказать давление на всех, кого только знал.